формирующий артроз тазобедренного сустава. Для людей, страдающих этим заболеванием, самомассаж является одним из главных средств лечения. Если вас беспокоит сильная боль в суставе, массаж начинают свыше и ниже лежащих участков, применяя легкие неглубокие приемы. Первое. Поглаживание на верхней части ягодицы и поясничной области 8-10 раз. Тоже на нижней части ягодицы и верхней трети бедра. Второе. Разминание мышц вокруг тазобедренного сустава. Вначале основанием ладони 5-6 раз, затем подушечками 4 пальцев кругообразное, причем пальцы разводят врозь, а вращение делают в сторону мизинца. Если боль не очень сильная, то после разминания проводят растирание вокруг тазобедренного сустава. Третье. Растирание. А. Пунктирное, подушечками 4 пальцев во всех направлениях. Б. Кругообразное, подушечками 4 пальцев. В. Кругообразное гребнями пальцев. Г. Кругообразное гребнем согнутого большого пальца, который упирается в указательный. Каждый прием выполняется по 5-8 раз. Заканчивается самомассаж потряхиванием и поглаживанием. С ослаблением болей количество повторений каждого приема увеличивается, число приемов тоже. Самомассаж делают 2-3 раза в день в положении лежа, предельно расслабив мышцы, окружающие сустав. При деформирующем артрозе хорошо помогает и вибрационный массаж с использованием электрического ручного массажера, аппарата «Тонус» или механического массажера. Однако аппаратному массажу всегда должен предшествовать ручной, которым и следует завершать сеанс. Особенно это важно на начальной стадии лечения, а также при сильных болевых ощущениях в суставе. Массирование массажными аппаратами не должно превышать 7-8 минут. Подагра.